Тронный зал во дворце вице-короля. Пышно, богато одетые дамы и гранды в ожидании выхода короля. Я славу женщин воспеваю, победам женщин нет конца. Равны божественному раю, они влекут к себе сердца. Покуда вертится шар наш земной, к женщине душа всегда стремится, все в ней сознай. Покуда вертится шар наш земной, к женщине душа стремится, все в ней одной. На нем богатый придворный костюм, в руках шляпа со страусовым пером. Появление Пикильо во дворце вызывает возмущение придворных. Дамы окружают его и всячески выражают ему свое презрение. Дадим ему почувствовать наше презрение. Хотите? Ее прелестными дарами кругом полно восторга все. Может быть, сознайте сами, вы не знаете ее. Твердят о прелестях красотки, о чудных женственных дарах. Но, может быть, мужья столь кротки, что знают все лишь на словах. Что за ехидные болтушки и молодые старушки, ехидные болтушки и молодые старушки. Его высочество, его светлость, вице-король Перу. А за ним явится ваша супруга. Привет, маркиз! И мой привет вам! Итак, сейчас вы нам представите маркизу! Ха-ха, маркизу! Да-да, маркизу! Ха-ха-ха! Маркиза права не дура! Ха-ха-ха! Маркиза права не дура! Что делать нам, с чего начать? Посмотрим, надо подождать! Маркиза права не дура! Баронесса ди Табаго, маркиза ди Манзанарес! Появляется Перикола. На ее роскошном платье сверкают бриллианты. Вы помните ли все, что я вам говорил? Я помню все. Не забывайте ничего. Я помню все. Готов к услугам. О, боже мой, Перикола! Да я! Так это ты, жена моя! Да это я! Да как же это так? Молчи, молчи, узнаешь все! Достаточно я знаю, что вы меня обманули сейчас, и что я вас должен теперь презирать, ведь вы мне... Молчи, молчи, молчи и жди! Маркиза, деньги без гриба! Зря теряем мы почет, а делать нам таков народ! Маркиза, деньги без гриба! Тут недоразумение, но я не допущу, чтоб был скандал, и мужа укращу. Послушай гнев и свою имя, и ради Бога, здесь не шуми! Не стыдно ль быть таким невежей, таким неслыханным глупцом? Нельзя хранить манеры теж, когда мы приняты дворцом, когда мы приняты дворцом. Так омрачать и без причины высокий праздник и дворец. Не понял ты, не понял ты, глупец. Нет, нет, нет. О, боже мой, как грубы все мужчины, как дикие все мужчины, как глупые все мужчины. О, боже мой, как грубы, дикие, глупы, как глупы все. Да, прощения я молю, я вас представлю королю. Немой король перед тобой и перед всеми, что здесь стоят. А на кого зову женою я своею, вам жить моя. Остерегайся этих взоров, речей, каким я внимал. Их ложь поймешь ты очень скоро, о, как я поздно их узнал. Не мой король душой разбитый, перед всеми я говорю. Увидя ложь, под маской скрытой вспыхнет гневом, как я горю. Словам любви, словам желания поверишь ты, старик, тот час. Да кто ж уйдет от обаяния таких святых, правдивых, чистых глаз? Ее наложницей своей иметь ты будешь, но наблюдай. В ее объятиях все забудешь, она тебе откроет рай, откроет рай. Да, но ты поймешь, что это... Пощады нет ему, он должен пойти сейчас в тюрьму. В одну из ям, что готовы мужьям бросить в яму. В яму для бум, в яму для тов, в яму для щи, в яму для ков, в яму для бунтовщиков, для всех мужей бунтовщиков. В яму для бум, в яму для тов, в яму для щи, в яму для ков. В своем дворце король холостый, богато дарит тебя за твой позор. Прекрасно станешь ты, как в сказке, но позор твой не снимешь с себя. Никогда, да никогда. В одну из ям, что готовы мужьям бросить в яму. В яму для бум, в яму для ков, в яму для щи, в яму для ков. Яму для бунтовщиков, для всех мужей бунтовщиков. Яму для бум, яму для топ, яму для щит, яму для поп, яму для бунтовщиков.